Глава 28. Допрос. Услышав его голос, девушка отпрянула и посмотрела на него так, словно поняла, что ошиблась, обозналась, приняла его за кого-то другого. «Надя, Надя, ты чего?» — протянул к ней руку на нос. Надя отступила еще на полшага. «Это правда?» — тихо спросила она, не сводя с него глаз. «Ты предатель?» Но тут же она вновь резко бросилась к нему, прижалась щекой к груди и заговорила быстро-быстро. «Нет, нет, не слушай меня! Ты не предатель, я знала это! Я никому не верила! Ты не смог бы это сделать, я знаю! Ведь так же, милый, так!» Девушка подняла к нему полные слез глаза и на нас, сглотнув тяжелый горячий ком, выдавил. «Так, я не предатель, я все расскажу!» Но тут охранники наконец опомнились и оттащили его от Нади. Та рванулась к любимому снова, но перед ней, раскинув в стороны руки, встал Санька Сорокин. «А ну стоять! Не трогать задержанного! Уйди в сторону!» Надя отошла на пару шагов, но смотрела по-прежнему только на юношу. «Куда вы его? Можно я с ним? Пожалуйста!» «Сказал же, отойди!» — вытянул руку Сорокин. «Нечего тут нарушать!» «Вот, я же нарушаю!» — обрадовалась Надя. «Арестуйте меня тоже! Я все равно за вами пойду, все равно! Он не предатель, он самый лучший! Пусть он расскажет, что с ним было, вы сами узнаете!» «Расскажет!» — буркнул охранник. «Кому надо, тому и расскажет! Не мешать, сколько раз тебе говорить!» «Буду мешать, буду!» Уже почти плача и глотая рвущиеся наружу слова, продолжала свою девушка. «Все равно пойду с вами! Вы не можете мне запретить!» «Надя, не стоит с нами идти!» — обернулся к ней Нанос. «Со мной все будет в порядке! Я потом обязательно тебя найду!» «Нет, я пойду за тобой! Буду ждать, пока тебя не отпустят!» «Ведь тебя сразу отпустят, когда ты расскажешь, что ты не предатель, я знаю! Я подожду! Я дольше ждала!» «Я тебе сейчас подожду! Так подожду, что...» Набычившись, двинулся в сторону девушки Сорокин. Но один из охранников схватил его за рукав. «Да пусть она идет, Санька! Все равно не отвяжется!» Нанос, подобравшись было, чтобы защищать любимую, немного расслабился и одобрительно кивнул ей, а затем огляделся, куда же его все-таки ведут. Но особо смотреть было не на что. Вдали светились редкие окна домов и фонари, здесь же освещенной была лишь стена, такая же, как и в центральном секторе. Выход из туннеля располагался внутри периметра, и теперь они возвращались к кирпичной пристройке возле запертых ворот стены. Она тоже очень напоминала собой пост охраны центрального периметра, так что нетрудно было догадаться, что и это такой же пост. Надю внутрь все-таки не пустили, и девушка осталась на улице. Но ее бледное лицо выражало такую решимость, что Нанос понял, она будет ждать столько, сколько потребуется. Хоть сутки, хоть двое, пока у нее будет оставаться хоть капелька сил. Он снова кивнул ей подбадривающе, но кто-то из охранников подтолкнул его в спину, и парень едва не упал, споткнувшись о порог. А в комнате, несколько меньшей по размеру, чем на центральном посту у Сошина, но тоже с экранами, большим столом и аппаратом селектора, его ожидала встреча еще с одним знакомым человеком — Виталием Ивановичем Киркиным. Нанос обрадованно заулыбался, но Киркин в ответ лишь нахмурился, резко отвел взгляд и сухо бросил охранникам. «Оставьте его, продолжайте обход». Юноша удивился. Не столько недоброжелательности командира, сколько тому, что тот, казалось, вовсе не был удивлен, увидев Лопарева. Значит, его ждали. Собственно, и Надя ведь явно неспроста оказалась здесь, в зашейке. Получается, и она тоже откуда-то знала, что скоро Нанос появится здесь. Объяснение могло быть только одно. Их заметили по пути из леса к туннелю. Правда, это все равно не объясняло Надину осведомленность, но заставило тревожно сжаться сердце юноши. Значит, охранникам известно и про Гора с собаками. Но почему тогда Киркин не сказал им что-нибудь вроде «приведите остальных»? Хотя вряд ли он приказал бы арестовать каких-то собак, ведь Виталий Иванович понятия не имеет, что те разумные. Но Гор или заметили только его одного? Ведь старый варвар преодолел открытое пространство ползком, собаки тоже ползли, да и шкуры их почти сливались со снегом. И один лишь он, Нанос, шел, лишь согнувшись. Прожекторы не раз цепляли его лучами, а в бинокль можно было легко рассмотреть и его летную куртку, и флотскую шапку, каких ни у кого здесь больше не было. Оставалось надеяться, что заметили и впрямь его одного. Не хотелось светить товарищей раньше времени. Вдруг ему все-таки не поверят. Вдруг решат расстрелять, не слушая никаких объяснений. В этом случае у собак и старого варвара оставался бы шанс на спасение. Но как узнать, что известно Киркину? И как сделать так, чтобы обязательно встретиться с Ярчуком? Кстати, командир здешних охранников что-то не собирается его допрашивать. И тогда Нанос заговорил сам. «Виталий Иванович», — решительно начал он, — «я не предатель, и у меня есть важные сведения для начальника гарнизона». «Да?» — злобно сверкнул глазами Киркин. «А кто же ты?» «Папа Римский». Вторую часть сообщения он оставил без внимания. «Я не папа», — смутился юноша. «У меня еще нет детей, но есть важные сведения, я же говорю, правда! Отвезите меня скорее к Ярчуку!» «Так спешишь встать к стенке? Не переживай, скоро встанешь. Ярчук и Сафонов уже сами едут сюда». «Сафонов?» Сердце Наноса ёкнуло. «Зачем Сафонов?» Но тут же, спохватившись, воскликнул. «Почему они едут? Как они узнали, что я здесь?» «А вот так!» Злорадно оскалился Киркин. «Ты не только предатель и сволочь, но еще и безмозглый тупица. Ты бы еще строевым шагом протопал на свои гнусные делишки с флагом в руках. Из тебя шпион, как из дерьма пуля». «Я не шпион!» — закричал Нанос, радуясь в душе, что его догадка оказалась верной. Его действительно засекли по пути к туннелю. И раз не упоминают про остальных, возможно, что их все-таки не заметили. «Я шел только для того, чтобы рассказать важные вещи Олегу Борисовичу». «И какие же это важные вещи?» — прищурился Киркин. Но тут за дверью послышались решительные шаги, затем она резко распахнулась, в комнату шагнул сначала Ярчук, а за ним и Сафонов.